Как-то раз Катя собрала немного масла, чтобы продать на базаре и заплатить налог. Масло продала удачно, но тут же на базаре увидела кирзовые сапоги и бушлат, как раз на Яшу, хотя и не новые, но крепкие. Загорелось сердце у Кати. Ах, как Яше нужна эта одежда! Ему же в школу ходить совсем не в чем. Махнув рукой на все налоги, Катя тут же купила сапоги и бушлат, хотя сама ходила без фуфайки, в одном платье, надевая сверху фермовский халат. «Ладно, как-нибудь потерплю, позже уплачу», — думала Катя про налог. «Зато Яша будет одет». На базар ходили пешком за 40 километров, только вещи клали на подводы. Возвращались домой поздно вечером. Возле правления колхоза Катю встретил председатель и тут же спросил: «Деньги привезла?» Катя опустила голову и тихо ответила: «Нет». «Куда дело?» Зло сверкнул он глазами. «Брату одежду купила, ему совсем не в чем в школу ходить». «Саботажники!» — процедил сквозь зубы председатель и тут же крикнул: «Домой не пойдешь, пока не соберешь со всех этих людей подписи!» Он сунул Кате длинный список колхозных должников. Накрапывал дождь. В желудке у Кати уже целые сутки ничего не было. Завтра с утра она должна быть на работе. Всю ночь она ходила по дворам, будила людей и просила расписаться. Роспись означала, что колхозник признает себя должником и обещает завтра прийти в контору. Продрогшая от дождя и голодная, Катя только утром заглянула домой. Много горя хлебнула она в свои 16 лет. Заливаясь слезами от боли, огорчения и непосильных житейских трудностей, она часто задавала себе вопрос: «Почему мы остались сиротами?» И только повзрослев, она поняла истинную причину своего сиротства. Их папа был проповедником, а мама — христианкой, желающей лучше умереть, чем согрешить. За их верность Господу дети так дорого расплачивались. И все же Господь, как и обещал, не отнимал от них своей охраны и милости. Детям на пути нередко встречались очень жестокие и ненавистные люди, но Господь заступался за беззащитных сирот. Прошло 3 года с тех пор, как Катя вернулась в свое село. Ничего особенно не изменилось в ее жизни, если не считать, что она повзрослела, расцвела, стала миловидной девушкой. И только на 20-м году жизни одно небольшое событие произвело в ней разительную перемену. На ферму пришли 4 молодые работницы. Девушки были немного старше Кати. Их поведение сильно отличалось от современной молодежи. Подруг украшала скромность, простота и какая-то внутренняя красота. Самое интересное, что девушки с первого дня стали рассказывать окружающим о Христе. Катя поняла, что они христианки. Слушая их, она недоумевала. Откуда они знают, что Бог простил им грехи и живет в их сердце? Если все это правда, я тоже хочу иметь такую уверенность. Катя решила поближе познакомиться с девушками. Другие женщины тоже заинтересовались их рассказами и попросились к ним в гости. «Приходите!» — радушно отозвались подруги. Девушки жили вместе у одной старушки на квартире. Вечером к ним собралось столько народа, что едва поместились в самой большой комнате. Девушки рассказали, как в труд армии попали на христианское собрание, рассказали о своем покаянии и как Иисус изменил их жизнь. Они говорили, что раньше любили грех и не страшились Бога, а теперь наоборот, боятся греха, а Господа любят все больше и больше. Еще девушки вспомнили несколько отрывков из Евангелия, что слышали на своих собраниях, потом спели песню об Иисусе Христе. Какие там были красивые слова! Катя ничего подобного не слышала. Девчата так красиво пели, что женщины попросили их спеть еще и еще. «Как бы научиться таким песням?» — подумала Катя, мечтая выучить хоть одну. Было совсем поздно, когда все разошлись по домам с намерением собраться следующим вечером. Так образовалась небольшая группа из девушек и женщин. Они собирались вечерами, учились петь, делились впечатлениями. Недели через две к ним присоединилось несколько старушек, бывших христианок. Они предложили не только петь, но перед началом пения молиться, а между пением читать Библию. Позже эту группу стали посещать мужчины и ребята. В основном это были люди из разоренных христианских семей. У кого-то были родственники верующие, кто-то сам охладел, а сейчас был рад отогреться душой. А когда эту группу стал посещать молодой человек, который принял крещение в соседнем селе, у них стали проходить настоящие богослужения. Катя не пропускала ни одного собрания. Ей очень нравилось и пение, и чтение Евангелия. Сама она читать не могла, но внимательно слушала и хорошо запоминала. Радостное чувство в ее сердце нередко переплеталось с какой-то затаенной тревогой. Катя не была уверена, что она спасена. Как-то зимой пришлось Кате с одной из верующих девушек возить корм с полей. По дороге они много пели. Зимнее эхо далеко разносило их песни. Достигло оно и ушей председателя. «Вы что горланите на всю деревню?» — разозлился он. «Нашли еще какого-то бога, бездельники!» Катю его гнев нисколько не смутил. Продолжая прерванную песню, она думала: «Ишь, как разозлился! Когда мы голодные плакали, его не касались наши слезы, а сейчас он не может выносить наше пение. Что тут плохого?» Председатель не только кричал и злился. Вместе с другими работниками сельсовета он приходил на богослужение и разгонял христиан, угрожал арестом. Несмотря на преследование, желающих служить Богу было все больше и больше. Катя ревностно посещала богослужение, молилась, но по-прежнему чувствовала, что ей чего-то не хватает. И вот однажды, слушая проповедь пожилого служителя из соседнего села, Катя поняла, что ей нужно только одно — раскаяться в своей легкомысленности и серьезно пойти за Богом. Она открыто помолилась об этом, и на душе у нее просветлело. Вскоре Катя пожелала принять крещение. Ночь. Далеко за селом, на берегу озера, собрались христиане. Первое крещение после многолетних страданий. 33 человека в белой одежде стояли у воды. Все они согласились жить для Иисуса, с Ним умирать. Это были первые камни церкви, возродившиеся в Катином селе. Пожилой служитель просил благословения на крещаемых, среди них была и Катя. Она внимательно слушала наставление. «Возлюбленные, сегодня нелегко следовать за всеми забытым и отверженным Иисусом. Нет, это совсем непросто. Но Господь сказал: не бойся, малое стадо, се я с вами до скончания века». любите его всем сердцем, идите его путем, и он доведет вас до цели». Служитель говорил о неминуемых искушениях. Он призывал всегда прибегать ко Христу, которому они сегодня отдали свое сердце, с которым заключили вечный завет. Хотя и тревожно, говорил служитель, неизмеримый мир охватил душу Кати, и она такая счастливая думала: «Пришел бы сейчас Иисус за церковью, я готова пойти на небо». Катя вспомнила отца и мать, их завещание молиться и верить Господу. Вспомнились и мамины прощальные слова: «Господь слышит и помнит, сирот, вы не умрете». С тех пор прошло 12 лет. Многое пришлось повидать, пережить, но Господь точно не оставил их, хотя они и впрямь жили, как овцы среди волков. «Буду любить Господа всю жизнь, буду верить Ему всегда, Он спас душу мою», — думала Катя о своем Господе в чудный памятный час. Большое утешение получила бедная, одинокая девушка. Ее сердце наполнила благодать Божья.